Глава 16. Кай сидел в своей каюте, следя за мониторами внутренних камер. Хотя это помещение было бы правильнее назвать кабинетом. Из ниш его стола выехали мониторы, показывающие весь хаос, творившийся сейчас на корабле-базе смотрителей. Одна из групп штурмовиков двигалась открыто. Она напоминала каток, прокатывающийся по любому возможному станционному сопротивлению. Сейчас они ввязались в бой с первой группой модифицированных людей. Последние еще не проиграли, но Кай видел, на чьей стороне победа. Но был еще один нюанс. Он попытался проверить сохранность объектов, и ничего не получилось. Все камеры были уничтожены. Да, не заглушены, не отключены шпионскими программами, а именно физически уничтожены. Слишком мало данных. Второй монитор отвечал за внешнюю связь. Он был пуст, ведь система находилась в пузыре. Правда, не сама система, но это были нюансы. Главное, что врагу это удалось. Кай взял неработавший монитор и повернул его. Подставка находилась на шарнирах и подразумевала любые манипуляции. Разворот. Еще раз. Назад. Разворот. Казалось, что мужчина просто играет с ним или пытается снять. Но прервав эту странную последовательность, Кай развернул монитор. И в этот раз картинка сменилась. Связь устанавливается. Ошибка. Кай усмехнулся и нажал на панель управления все на том же столе. Многострадальный монитор внешней связи медленно спрятался в нише стола. «Капитан!» – вызвал он одного из них от чего-то по личному коммуникатору, а не по общей корабельной связи. «Как наши дела?» «Глава!» В механическом голосе слышались нотки растерянности. «Все расчеты ИСК-ИНов показывают, что мы уже давно должны были подавить сопротивление врага. Но мало того, что этого не происходит, так враг еще и успешно продвигается вглубь корабля. Юнитов спецотрядов осталось не так уж много. Возможно, будет уместным начать эвакуацию с корабля до момента прихода нашего флота. Это даст время и сохранит резервы. Запрещаю. Как говорят ИСК-ИНы, враг вот-вот будет побежден. У нас нет причин не верить оборудованию смотрителей. Продолжайте. Ах да. Часть модифицированных солдат находилась в медотсеке для проверки функционирования апгрейдов? Так и есть, но их не больше десятка и из разных групп. Нормально. Выдайте им экспериментальную усиленную броню и пускайте в бой, отмахнулся Кай. Но тут есть ряд нюансов. Это секретные разработки, которые, к тому же, не прошли весь перечень тестов. Было бы не совсем корректно, если бы враг исполнять, — холодно произнес мужчина. Есть, глава! Связь оборвалась. Никаких нарушений устава. Все согласно букве закона организации. Улыбнулся Кай и взял состоявший рядом полки стакан и бутылку вина. «Прекрасный день!» «Да, моя дорогая, прекрасный! Только жаль, что мы больше не увидимся. Но это даже к лучшему. Надеюсь, ты простишь». Королева шла по одному из корабельных коридоров. Чуть впереди, легкой воздушной походкой, шагала эта странная незнакомка по имени Мирал, а дальше шло это. Альвийка не могла дать классификацию увиденному существу. В энергетическом плане и вовсе творилась какая-то мешанина. Существо одновременно и вмещало в себя энергию и поглощало ее. Ни биологические, ни энергетические создания не ведут себя так. Он словно был создан искусственно, но даже так. Не суть. Королева одернула себя. С потерей Герольда, способного манипулировать энергией, ее позиции ослабли, а возможности запросить другого у нее пока не было. Но это не снимало основной задачи. Ей нужно было исполнить волю короля, нужно было встретиться и озвучить его щедрое предложение кому-то из глав крупных фракций. Неясно, достаточно ли крупна была фракция, в которую входили шедшие впереди существа, но силой она обладала достаточной. А это главное. Девушка улыбнулась. Все складывалось отлично, учитывая ситуацию немногим ранее. Они сами помогали исполнить возложенную на нее миссию. Только отсутствие связи с королем настораживало, но Альвийка надеялась, что еще появится время в этом разобраться. Одно бесило. «Почему мы так медленно двигаемся?» Все же не выдержала она и задала этот вопрос. «Ох, дорогуша, тебе не терпится к нам в гости?» «Не переживай, мы не бросим тебя тут». «Скажу даже больше. Мы движемся невероятно быстро. Ты сама все сейчас увидишь». Мирал демонстративно нажала на панель управления дверьми, и они вошли в следующий отсек. Первое, что привлекло внимание королевы, был влажный шлепок и тишина, в которой он раздался гулким эхом. Ступив всего шаг и войдя в отсек, она угодила в большую алую лужу. Кровь. Ее было много и мало одновременно, смотря с чем сравнивать. Так вот где были остальные из освободившей ее группы. Эти воины с клинками вместо рук двигались впереди, потому они не спешили. Зачистка отсека еще не была окончена. Именно так. Зачистка. Сражением или противостоянием это не выглядело. Трупы людей лежали по всему отсеку. Некоторые из них были обезглавлены. У многих отсутствовали конечности. Крепкая броня повреждена не была. Просто не имела смысла. Каждый солдат смотрителей, казалось, был умерщвлен одним-двумя ударами. Крови ни на стенах, ни на трупах воинов почти не было. Поэтому для такого сражения ее было мало, но вся она медленно стекала к центру помещения, образуя одну большую лужу. «Двигайтесь дальше, я догоню». Тихим шипящим голосом произнес Рафаль. Так звали это существо. А схожие с ним воины, что появились из теней, незамеченные даже сверхчувствительностью королевы, в тенях и пропали, получив эту команду. Альвийка попыталась определить, где они, но у нее ничего не получилось. А еще они продолжали торчать в одном отсеке, полном крови. «Зачем?» «Мы ждем гостей!» — усмехнулась Мирал, словив взгляд королевы. «Я чувствую приближение подруги! Чудесный день!» Неожиданно противоположные от них двери открылись сами. Точнее, их открыли с другой стороны. В отсек влетел человек в форме смотрителей. Бренча искореженными доспехами, он собирался бежать дальше, но замер. Через снятое забрало его шлема были видны глаза. Был заметен поглощавший душу человека страх. Замешательство продлилось всего мгновение. а в следующий миг его грудь пробила чем-то острым, и кто-то за спиной толкнул солдата вперед. Королева была слаба. Она потратила множество сил и поэтому полагалась на своих неожиданных союзников. Но даже в таком состоянии женщина была созданием Криста, а значит, была способна на многое. Правда, это убило бы ее по итогу. По крайней мере, материальное тело. Вот только даже осознание того, что остались тузы в рукавах, не давало спокойно смотреть на монстра, вошедшего вслед за человеком в отсек. Паук. Королева знала об этих существах из воспоминаний поглощенного мозга альвийки. Но перед ней явно было не то, что альвийская девушка считала пауком. Бронированный монстр со множеством конечностей медленно подошел к еще живому смотрителю. Синяя кровь от поврежденных грудных имплантов сочилась по телу мужчины, но модификации также давали ему возможность оставаться в относительно активном состоянии. Он пытался отползти подальше. Монстр сжал свои конечности и сделал короткий прыжок. Приземлился он на спину мужчины, вогнав одну из своих конечностей в позвоночник и пришпилив смотрителя к полу, монстр начал быстро орудовать остальными конечностями. Всего в несколько движений он отделил от торса руки, а потом и ноги солдата. Не останавливаясь, медленно поднял все еще остававшийся в сознании обрубок и повернул его лицом к себе. Командор очень не любит, когда членов бледных звезд удерживают против их воли. Он настоятельно рекомендует больше так не делать. Существо аккуратно поставило на пол еще живого благодаря имплантам человека, а потом сорвало из разгрузки на своей груди стеклянный цилиндр и кинуло его в солдата-смотрителей. Цилиндр упал рядом, разбившись. Солдата окатило зеленой жидкостью, подозрительно похожей на регенеративную среду реанимационных капсул. Что ж, послание должно быть доставлено. Закончив с этим, монстр подошел к спокойно следившей за происходящим Мирал. «Извини, что не пришла раньше», – прошелестела немного щелкающая речь в исполнении монстра. «Ничего!» – Мирал отмахнулась и рассмеялась. «Возможность увидеть тебя, одетую как пехотный танк, стоила всех мучений. Даже страшно подумать, что ты творишь с местными системами вентиляции». «Я не могу в них влезть», — обиженно произнесло существо. «Ни в одну». «Ладно, еще успеем поговорить по пути. Нам пора. Командор предупредил, что время ограничено. Идите за мной!» Паучиха пошла назад, к выходу из отсека, через который недавно сама же и вошла. Мирал повернулась к настороженной королеве, улыбнулась и кивнула в сторону выхода. Они обе двинулись за Арахной. Лишь краем глаза королева заметила, что шедший с ними Рафаль неожиданно куда-то исчез. Девушка хотела спросить Мирал и даже подошла к ней, когда шедшая первой Арахна неожиданно резко остановилась. Потянула когтистую руку, на которой висел небольшой коммуникатор. Он тихонько пищал, едва заметно мигая алым светом. «Так. Нужно ускоряться. Извини, Мирал, но поболтаем уже дома». Паучиха выглядела обеспокоенной. «Наши челноки атакуют». Кай сидел в кресле, вглядываясь в вино на дне бокала. Свет, проходя через алую жидкость, пускал кровавые блики. Мужчина потянулся за бутылкой, но в бокал упало лишь пару капель красного вина. Она была пуста. Успел допить. Замечательно. Какой чудесный день. Он поставил бокал, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. А потом широко улыбнулся и произнес: «Здравствуй!» Тени всколыхнулись. Шестеро темных силуэтов вынырнули из тьмы, остановившись в углах и у двери помещения. Один из них подошел ближе. Теперь между Каем и незнакомцем оставался лишь стол. «Думал, вы придете раньше. Боялся, не успею допить вино. Отличное вино! Храню уже больше 300 лет!» «Замечательно прочищает голову!» «Мы редко пересекались. Ты Рафаль?» «Я включил глушилки. Можешь говорить свободно!» «Командор приносит свои извинения. Он не нашел иного варианта». «Передай ему благодарность за то, что он хотя бы искал. Я бы не стал». Кай залпом допил остатки вина в бокале и поставил его на стол. Этот напиток долгое время находился рядом с клеткой моей императрицы. Напитывался ее силой. Как я и сказал, он замечательно прочищает голову. Жаль только ненадолго. «Знаешь, если это не будет звучать слишком нагло, передай командору Эмирал еще и мои извинения. У меня тоже не получилось найти иных вариантов». Кай повел плечами, лежавшими на спинке кресла, и снова закрыл глаза. Вся фигура говорила о крайней степени расслабленности и смирения, но руки крепко сжимали подлокотники. Рафаль посмотрел на своего собеседника, слегка наклонил в бок голову. «Сам передашь», — тихо произнес он. Глаза Кая широко распахнулись от удивления. В этот момент лезвие антрацитового клинка скользнуло по его шее. Невероятно быстро, подобно черной вспышке. Голова мужчины медленно съехала с шеи и упала на стол. Одновременно с этим срезанный кусок от спинки кресла рухнул на пол. Рафаль пару секунд смотрел, как по столу растекается кровь, а потом подцепил стальную пластину на поясной разгрузке. Она была похожа на небольшую бронепластину, но после громкого щелчка разложилась в контейнер, достаточно широкий, чтобы в него влезла голова Кая. Рафаль переложил этот трофей в бокс и закрепил его у себя за спиной на магнитный держатель. Еще раз взглянул на обезглавленное тело в кресле. Взмахнул рукой. Небольшая граната покатилась по столу, ударившись в торс мертвеца. Яркая вспышка, и стол вместе с обезглавленным трупом вспыхивает и начинает гореть, поглощаемый зеленоватым огнем. «Мы возвращаемся». Шесть темных силуэтов растворились в тенях, отбрасываемых небольшим пожаром. Как только тело Кая и стол рядом перестали гореть, огонь тут же потух. Тем не менее, температура его была такова, что от мужчины и стола остались лишь несколько горсток пепла и немного стальных деталей. «Командор, цель достигнута. Мы направляемся к челнокам для эвакуации», — произнесла Арахна, когда они вошли в один из отсеков. «Если королева правильно поняла, то еще отсек другой, и они будут на месте». Новое помещение оказалось не пустым. Воины в массивных доспехах стояли у каждого из выходов. В отличие от виденных ранее отсеков и коридоров, этот представлял из себя что-то вроде перекрестка. «Пришлось оставить отряд тут, для контроля подступов», произнесла Арахна, видя удивленный взгляд королевы. Теперь все становилось понятно. Девушка было подумала, что все те следы бойни, что они встречали по пути сюда, это дело рук одного паучка. Оказалось, нет. Она просто вернула отряд стеречь тылы, пока остальную территорию зачищал Рафаль. Предусмотрительный паучок. Но даже так, они или контролировали этот перекресток, или отсек с челноками. Она выбрала первое. «А ты не выглядишь слишком обеспокоенной», усмехнулась Мирал. «Я оставила кое-кого с челноками для охраны, но поспешить все равно стоит. Боюсь, как бы челноки не уничтожили». Арахна, действительно махнув своим воинам следовать за ней, ускорилась. «Думаешь, охрана корабля может их уничтожить?» «Серьезно, без шуток», спросила Банши. «Смотрите ли?» «Нет, я боюсь, что их может уничтожить другая охрана, та, которую я поставила их же охранять». Зайдя в нужный отсек, вся группа увидела любопытную картину. Меньше десятка солдат-смотрителей сжались спина к спине в попытке защититься. Это были необычные воины, даже необычные модификанты. У некоторых из них отсутствовали кисти или целиком руки. Многие имели глубокие раны на торсе, но даже так свободно двигались и пытались воевать. К тому же доспехи на них выглядели необычно. Они не были большими или объемными и вполне подходили под квалификацию тяжелых или даже средних. Но гулкие звуки, издаваемые при каждом шаге, намекали, что веса в этих простеньких доспехах было невероятно много. Но даже так, при всех имеющихся преимуществах, эти люди проигрывали своему противнику, который, кстати, был в меньшинстве. Их было двое. Две огромные, человекоподобные фигуры со звериными головами и четырьмя руками. В каждой из них было зажато по тяжеленному топору, не меньше того, что носил с собой один из древних глав Орд. Хотя нет, два топора уже отправились в полет, оба попали в цель. Один из смотрителей лишился головы, а другой ноги. Громко зарычав, один из стражей, а это были они, прыгнул на недобитка, разрубая того поперек. Дальше стражи сдерживать себя не стали. Они, зажав монструозные топоры в руках, прыгнули прямо в толпу смотрителей. Это напоминало мясорубку. Сила их ударов была такова, что наличие отличной брони не имело значения. Если они ее не разрубали, то сила удара сминала бронепластины, вгоняя их в тело жертвы. Мясорубка потихоньку перемалывала отряд охраны и в одно мгновение сожрала его остатки, когда к бою присоединился основной отряд Арахны, а следом последнего из смотрителей, который пытался все же убежать. Остановил его вышедший из другого отсека Рафаль. Лидер умертвий неожиданно чисто ударил своим клинком в грудь подбежавшему врагу. Тот попытался прикрыть рану, сделал пару шагов, а потом просто замертво рухнул на пол. Звук при этом был неожиданно гулким и тяжелым. Даже Рафаль, который уже собирался идти дальше, повернулся и осмотрел тело. А потом вогнал клинок в стык между бронепластин и потянул мертвеца к челнокам. «Любопытный доспех! Док разберется!» — коротко произнес он, втаскивая тело внутрь одного из челноков. Стоит сделать небольшое уточнение, что самих челноков все же в отсеке не было. Были входы в них, благодаря которым штурмовые челноки или капсулы, недаром их так называли, могли устанавливать связь с кораблем, не нарушая герметизации. Словно рыбы прилипалы, они вставляли внутрь часть своего входа, изолируя помещение от разгерметизации. «Что ж!» – Мирл усмехнулась, оглядывая причиненные разрушения. «Если ни у кого других дел нет, то пора нам улетать!» «Дорогуша, ты с нами?» Вопрос был адресован стоявшей рядом королеве. Та просто пожала плечами и также быстро ответила. «У меня особых вариантов нет. К тому же мне нужно переговорить с вашим главой. У меня есть информация, которая может его заинтересовать». «Ну, тогда полезай в челнок». «Бледные звезды возвращаются домой!» Смакуя каждое слово, произнесла Мирл. Командор сидел в своем кресле, наблюдая на мониторе, как приближаются к Танатосу штурмовые челноки. Миссию можно было считать выполненной успешно, но мысли некроманта были заняты другим. Он задумчиво вертел небольшой фрагмент кварцевого кристалла. «Пусть так, Фрост. Это твое решение», – произнес он, глядя на тушу огромного корабля смотрителей.